Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы ведем занятия по пятой главе книги «Любовь и сердце беспредельности». Глава эта относительно маленькая, и она, может быть, относительно простая. В ней нет ничего конфликтного, ничего такого, которое содержит что-то негативное. Вот. И эта глава, она будет вся посвящена космичности человека, его душе и его духу. Говорить особенно много не буду. Единственное, что я скажу насчет кое-каких рекомендаций, каким образом читать эту главу, потому что у многих возникли вопросы. Например, в частности, почему здесь написано, скажем, про Лона, про Лики, про хозяина дважды. Вот, скажем, тут идет объяснение Лона, вот то-то, то-то, то-то, Лики то-то, то-то, то-то. И потом еще раз повторение как бы идет. Дело в том, что первый раз эти все вот характеристики Лона, ликов, хозяинов, подставок монадного деяния, это дается в плане как бы духа, то есть что это такое, что это из себя представляет с точки зрения, так сказать, сути этого явления. А второй раз, когда мы уже говорим о ликах, скажем, о хозяине, это уже говорится о том, чем они апеллируют, какой инструмент они используют, или, можно сказать, что они представляют с точки зрения психического познания человека, душевного познания человека. То есть получается, как бы лики Лона и все остальное рассматривается сначала с точки зрения духа, а потом уже с точки зрения души, вернее, духовной души, я бы сказал, так точнее можно сказать. Потому что это все-таки уровень не психический, это все равно духовный уровень. Вот. И поэтому, когда вы читаете пятую главу, то надо, возможно, просмотреть сначала характеристику, что такое Лона, скажем, а потом посмотреть, что оно представляет собой как категория, которой она апеллирует, как инструмент. Тогда будет значительно проще как-то разобраться. Стих здесь сложный. Это стих медитативный, я уже повторяю несколько раз, потому что повторяюсь я в связи с тем, что нельзя этот как бы стих, вернее, это вот медитация как бы словесную сравнивать со стихами рифмованными или, скажем, с другими стихами, потому что это, собственно говоря, это даже не стихи, это просто поток, который записан в словах. И здесь, конечно, с точки зрения законов построения слов, здесь много есть всяких каламбуров, не сказать, всяких таких премудростей. Но стиль этот известен, если вам это интересно знать. В общем, он известен с профессиональным поэтом. Он называется «Свободный стих», «Свободный медитативный стих». Там есть даже такое название. И некоторые, так сказать, люди, музыканты, художники, они писали стихи в этом плане, вот тоже свободном. Но вот эти стихи все, они были под сильным воздействием написаны. И поэтому то, что писалось, скажем, мной, через меня, вернее, это как бы осознавалось не моей личностью, а чем-то другим. И вот когда я сейчас беру эту книгу, я как бы заново смотрю то, что там написано, и мне приходится просто вдумываться буквально в каждые 2-3 строчки и снова повторяться, возвращаться и снова вдумываться. Потому что здесь очень концентрированная запись, очень концентрированная, и надо внимательно вслушиваться в ритм двух, трех, четырех строк, которые имеют какую-то логическую, так сказать, завершенность. Вот и так отметить, если. Но вдумываться в логику в точке зрения земной, так сказать, категории, земной логики, это бесполезно, потому что теряется здесь сразу логика. Здесь вообще даже ее нету, можно так сказать. Потому что есть вещи, которые вообще нелогичны с точки зрения обычной земной логики. И поэтому нужно искать здесь истину в этом ритме. То есть надо уходить от фиксации вербальности, от фиксации слова и как бы навлекать на себя космические вибрации через слово. То есть это получается как бы рождение через вот эту вербальность слова, музыки, космоса. И если верно прочитать эти стихи, то у вас будет что-то рождаться, такое напоминающее звучание космических гармоний. И если у вас еще будет какая-нибудь звуковая медитация на тот или иной знак, который можно связать этот стих, это будет вообще замечательно, потому что вы можете, так сказать, уже как бы сравнивать то, что у вас звучит внутри с этим, усилять то, что звучит внутри с этим, и можете практически это где-то и использовать в своей духовной практике. Я еще хотел обратить ваше внимание на то, что написано по второй чакре. Дело в том, что есть очень хорошая маленькая такая брошюрка, не книжка, а брошюрка Айванхова. Называется он «Центр Хара». Ну, он говорит в этой книжке, вот если вы ее не читали, что жизненный центр человека, его истинное «я», находится не в мозге, мозг считается периферией познания, как ни странно, и даже не в пупке, как говорят китайцы, как говорят японцы, как говорят восточные учения, а чуть ниже пупка, даже на 2-3 сантиметра. То есть это примерно район Сватхистаны, то есть второй чакры, примерно район ее. И там говорится, что там находится так называемый центр Хара, который как бы содержит все жизненно важные явления, и это жизненно важный центр, который отвечает за истинное «я» человека, за его глубинное «я», за его суть, его жизни. Вот. И этот центр, его необходимо как бы постичь, его воспитывать, и он является центром постижения. И если человек им владеет, то он может избежать многих болезней и многих нападений зла и достичь гармонии. А потом уже через него нужно как бы тренировать мозг. Вот такая существует такая позиция и существует такое течение. Вот. Ну, это где-то связано с герметизмом, потому что, так сказать, герметизм тоже говорит о том, что нужно познавать с центра все, переходя к периферии. А центр, он находится не в мозге, как многие считают, а именно здесь. Вот. Но что я вот хотел сказать, то, что я тогда, так сказать, не знал об этом центре, когда эту книгу писал, и информации у меня не было никакой, но там есть несколько слов, несколько строк, вернее, которые тем или иным образом схожи с тем, что говорил Айванхов о центре Хара. Вот сейчас я могу даже вам зачитать, если вам интересно. Так, это вот, да. Во втором центре называется. Тут вот обратите внимание, вот не следует забывать о тайне зарождения гениальной сути духа не в тризне адовой, но в царстве любви, что космос порождает деяние Творца, но многое утеряно в космичности чудес второго центра знаний. Вот, то есть тут говорится о том, если так перевести простым языком, что эта чакра, она, в общем, отвечает за половые центры и, в общем-то, как бы связано с низменными какими-то побуждениями. Тем не менее, люди забывают о том, что там находится как раз именно суть человека, именно человека, его духа, духовности даже, развитие духовности. То есть без развития вот этого центра, что связано с этой половой чакрой, человек не сможет постичь духовность так, как он должен ее постичь. То есть он будет либо оторван от плоти, то есть это такое может быть в религиозных течениях, либо он, наоборот, очень сильно уплотнится и, так сказать, погрязнет весь, так сказать, в низменных страстях. Вот. И здесь говорится о том, что не следует забывать, что, ну, простыми словами говоря, что здесь есть тайна зарождения гармонии любви, гармонии Вселенной. Вот. И вот, когда я прочитал вот в этой главе второй чакре, то я, в общем, так удивился, потому что все знания едины. То есть, не имея никакой информации, такой чисто земной, так сказать, путем, так сказать, вот именно погружения в особое состояние, удалось получить вот знания, в общем-то, те же самые, написанные другим словом. То есть это еще раз подтверждает, что истина все же одна где-то, все же идет от одного источника. Вот. Здесь глава построена очень довольно просто. Там идет сначала перечисление вот этих всех, как бы, как это можно их назвать, ну не параметров, что ли, а всех космических понятий, которые, обратите внимание, связаны не только с человеком, не столько с человеком, как вообще с любым проявлением жизни, которое происходит от монады. То есть лона, лики, хозяин — это, в общем-то, вещи, которые связаны с проявлением жизни космической вообще, а не только которые происходят в человеке. И гений тоже здесь имеется в виду не полигения, не столько полигения, не только полигения, а гений как вообще понятие, которое, так сказать, существует в космосе. Это практическое, так сказать, явление, это явление духовной практики космоса, а гений как человек — это тот, который в какой-то степени отражает это явление. Вот. И тут гений надо понимать не как гениальность человеческая, потому что гениальность — еще не высший критерий духа познания человека. Есть еще выше, скажем, посвященный человек, он выше гениального человека, то есть он имеет знания еще более, так сказать, обширные, ближе к Богу. А гений — это человек, который он в практике профессиональной достигает каких-то очень больших высот, и иногда только он выходит на уровень посвященного. Иногда, я повторяю. Вот. Это не мои слова, это об этом говорил Айванхам, об этом говорит, по-моему, еще Бейнс и другие люди. Вот. А здесь гений, он идет как именно как элемент или как структура познания космоса, которая связана с претворением каких-либо гениальных замыслов человечества или каких-либо замыслов какой-либо индивидуальности. То есть здесь это понятие гения, оно несравненно шире, чем просто понятие гениальности человека. Вот. Ну тут еще что можно будет сказать, что вот когда идет характеристика чакр, зачастую чакры связывают с каким-либо цветом и зачастую связывают с какой-либо функцией. Это правильно, конечно. Они действительно инструменты, очень совершенные инструменты. Вот. Но не надо забывать о том, что любая чакра, она должна быть одухотворенной. Любая совершенно чакра. Она должна работать, пропитываясь духом, а не питаясь исключительно, так сказать, биологическими энергиями ауры. И можно такую параллель провести, правда, это может быть очень условно. Но я не приверженец конкретного цвета каждой чакры, потому что это, в общем-то, ну, в индийской йоге это есть совершенно железно, там написано, каждая чакра имеет определенный цвет. Если этот цвет не такой, скажем, чуть грязноватый, значит, поражены какие-то органы. Это, в принципе, все правильно, но это все-таки имеет отношение больше, так сказать, к уровню, так сказать, астрального тела, и в какой-то степени казуального тела. Но дальше, выше, это уже, кажется, такого отношения не имеет. Вот. Но, конечно, в какой-то степени отражается на более высших телах. Но я не буду привязывать каждую чакру к каждому цвету, а я вот хочу сделать интересное сопоставление, как вот, скажем, учение вот мудрецов, оно определяет цвет с тем или иным качеством, с тем или иным, с той или иной характеристикой или с тем или иным понятием глубинным, космическим. Например, есть такие понятия глубинные, космические, вот вечность, мудрость, святость, самопожертвование, да. И вот они, вот мудрецы, они связывали с определенным цветом. И чакры можно связать, какую-либо чакру можно связать с каким-нибудь, так сказать, цветом, не светом, а каким-то вот с этим понятием. Ну, например, вот, я вот точно не помню, но красный цвет, например, он характеризует, значит, жизнь человека. Не человеческую жизнь, а вообще, жизнь вообще. И в какой-то степени, может, Муладхара подходит здесь, но, может быть, у йогов другой цвет. Там почему-то в разных учениях разные цвета. В общем-то, я интересовался немножко, или какие-то оттенки разные. Вот. Потом, например, такой цвет, как зеленый цвет, это цвет вечности, он, может быть, соответствует, может быть, связать ее с Сахасрарой, а можно связать ее, скажем, с Анахатой. Трудно сказать как. Вот. Но цвет, вот конкретный цвет, зеленый, это цвет вечности, скажем. Вот голубой цвет, это цвет истины, это цвет Христа еще, так сказать. Потому что, говорят, вот Адам, он пришел с красным цветом, как начало жизни, а Христос, он пришел с голубым цветом, то есть с истиной. Вот. Но этот цвет можно связать с Вишуткой, например. можно так связать, то есть с горловой чакрой можно связать, и с сердечной, но, скорее всего, даже ближе, по-моему, Вишудха, но трудно говорить. Вот просто вы так поразмыслите, потому что это очень интересные такие аналогии появляются. Вот, скажем, цвет мудрости – желтый цвет. Желтый цвет, он характерен для солнечной чакры, в общем-то. Ну, мудрость, ну, почему она может быть, в общем-то, в солнечном сплетении? Если человек мудр, скажем, у него мудрость истинная, у него, так сказать, и излучение из солнечного сплетения тоже очень охотворенное должно идти. Вот. И потом фиолетовый цвет, например, это цвет, связанный с самопожертвованием. Ну, можно связывать его с каким-то высшим проявлением, скажем, с атмическим телом можно связать. Так можно, например, его рассматривать. Вот, и вот. То есть вот все цвета радуги такие идут. То есть от красного до фиолетового, от жизни до самопожертвования. Это вот как бы полюс получается, как бы жизнелюбие такое, вот когда человек, он безумно любит жить и готов самопожертвовать этой жизнью. Вот получается крайние цвета, красный и фиолетовый, так скажем. Вот. Оранжевый цвет, цвет мудрости, например, такой вот тоже вот. Это вот конкретные такие цвета, которые брали вот мудрецы за основу, и в какой-то степени это связано с чакрами. Но любая чакра при своей какой-то как бы специализации, если так можем выразиться, она в принципе может выполнять роли других чакр. Она может брать на себя нагрузку других чакр и нести ее. Ну, конечно, это будет большая перегрузка, но тем не менее надо знать, что просто чакры – это замечательные универсальные инструменты познания. Они очень совершенны, и надо их, в общем, как-то беречь и относиться к ним бережно. И вот когда вот в 7 главе речь пойдет о раскрытии чакр, там просто будет особый разговор, как относиться к лепесткам чакр, чтобы сохранить их в состоянии защищенности и покоя, и гармонии, и в то же время в таком рабочем напряжении. Вот. А сейчас я непосредственно перейду уже к медитации на знаки, и знаков здесь относительно немного. Они все очень, несмотря на то, что они нарисованы довольно вычурно, вот, но вот все вот эта вся вот сложная вязь, которая вот в первом знаке, во втором знаке, видите, он там у него, первый знак, он очень весь из кружев святой, и в нем как бы есть относительно пустые пространства, относительно заполненные пространства. Это говорит о том, что, скажем, пустота вот знаки, вот скажем, на два кольца, они означают, что вот здесь вот начинается как бы вот душевного и духовного начала. Вот, они развиваются, как бы, и в этом развитии они дают гармоническую такую структуру. Но гармония с точки зрения Творца — это не есть что-то неподвижное. Гармония, она может быть, находиться в состоянии в таком, какой-то такой относительно неритмичности, что ли. То есть это неритмичность не выбивающая из равновесия, а дающая такой особый какой-то пульс, вот, живой пульс. Ну, вам известно, например, что когда чуть-чуть, немножко, скажем, вот, есть какая-то вот, какое-то несоответствие между, ну, как сказать, вот, ну, скажем, вот, когда вот рисует художник, ну, вот есть техника, например, рисования, скажем, пятнами, изолированными пятнами, как так рисовал, вот, я забыл фамилию, по-моему, Клод Моне, вот у него так техника рисования пятнами. То есть пятно изолировано одно от другого. И есть очень близкие цвета один к другому, очень близкие, скажем, он рисует. Но он их изолирует друг от друга, и поэтому возникает такое ощущение вот колыхания, очень интересное ощущение колыхания. И причем это незаметное вот это вот изолирование. Там кажется, что это все слито в какой-то единый поток, и в то же время, очень гармоничный поток, и в то же время все время ощущение какой-то вибрации. Причем вибрации какой-то такой неравномерной, какой-то неравномерной все время вибрации, какой-то даже непредсказуемой. Это рождает изумительное какое-то ощущение. Вот. И здесь вот то же самое, здесь вот разные зоны, неравномерно как-то, знак очень неравномерно расположен, они создают вот это ощущение такой пульсации. Вот. Но графическое изображение знака, конечно, он примитивно здесь, в общем-то, ну, просто это не сам знак, это как бы его возможность входа в этот знак. Вот, и поэтому надо как-то искать здесь уже подноготное какое-то течение в медитации. То есть надо, я уже говорил, уже повторяюсь тысячу раз, что не пытайтесь смотреть на линии, пытайтесь смотреть, так сказать, то, что в эту вибрацию, которая возникает в результате линии, то есть в вашу вибрацию, которая возникает в результате восприятия знака. То есть внутри себя, смотрите внутрь себя, когда видите знак. Вот. И если вот вы как-то почувствуете этот центр хара в себе вот сегодня, это будет просто замечательно, потому что мозг, он не может дать то, что надо. Он, в общем-то, счетчик как таковой по сравнению с центром хара. Он считает, высчитывает, подсчитывает. Вот. Но он, это тоже, конечно, надо, безусловно, рационализм он необходим. Вот. Но хара – это все-таки то, что идет от нутра. Вот. И возможно, что знаки, они лучше будут познаваться через именно тот центр. Может быть так. Вот. Я, конечно, не утверждаю это, что это абсолютно истина, но попытайтесь вот сейчас так попробовать медитировать через центр хара, то есть вот этот, он ниже пупка расположен, вот. Вот надо немножко расслабить живот и попробовать так как бы почувствовать, что там что-то такое появляется, и потом это постепенно распространяется на ауру, на солнечную, на головную и, ну и, на, конечно, на мозг действует. На ваше восприятие. И оттуда, конечно, это все идет на духовные центры. И самое важное, вот связать, попытаться центр хара с духовными центрами. То есть, как бы поместить духовный центр, центр хара. То есть, у вас это получится, когда вы будете на эти знаки медитировать, а возможность такая будет дана, это будет просто здорово. Вот и так я начинаю медитировать на знак. Тут название знак не имеет. Он не имеет названий. Вот. И просто я буду говорить цифру 1, там 2, вот так это называть. Вот. Или даже лучше, может быть, я буду называть страница такая-то. Нет, лучше номер, хорошо. Медитация будет длиться минут по 5. Ну и очень спокойные все они будут. Итак, значит, играется медитация на первый знак на странице 229. Thank you. сейчас я буду на следующий знак играть медитацию. Я вам хочу сказать одну вещь. Мне вот показалось, что вам это необходимо знать. Вот когда вы будете заниматься с кассетой, по знакам медитации, независимо от того, какая глава и что. Особенно это касается тех глав, где много знаков. Если очень сложно в большом объеме заниматься, то есть, скажем, 10 знаков промедитировать, 20, сложно. Вы можете только один, предположим. Вот. Ну, бывает состояние здоровья или что-то такое. Ну, не каждый может. Но надо выключать вообще магнитофон тогда. То есть вот выключаете, и энергетика, она сохраняется. То есть есть такой феномен, то есть, ну это еще в 4 главе вот это написано. Я вот, к сожалению, забыл сказать, что вот эти все потоки, которые вот здесь исполняются, и в вас идут, они все записаны, это все есть. И вибрация этого знака, она все равно приходит с психосферы Земли, она продолжает. Вы просто внутри себя ее продолжаете возбуждать, эту вибрацию, и хранить. И этот знак, он может очень долго работать, даже в тишине, потому что он у вас внутри, вот что самое главное, и связан с психосферой Земли. Вот. И вот тогда, в общем-то, просто получается более такая спокойная какая-то работа, потому что подряд действительно это очень сложно охватывать там 10-15 знаков. И вот то же самое здесь, например, если вот медитация прошла, можно просто выключить и будет работать. Понимаете, все равно будет работать. Это вот я проверял уже, так сказать, совершенно точно. Только при условии, если вы действительно включили знак, он продолжает вас жить. Вот. Если вы в него не включились, он, конечно, не будет работать или как-то так не очень будет работать. Вот просто вот так сказать, такое пожелание практическое. Вот. А сейчас следующий знак, вот он на странице 230. Он выглядит так, как вот такая линия идет вертикальная, потом то такие вот круги, которые не очень правильной формы. Но и все вот все это, все эти круги неправильной формы говорит о том, что пространство духовное, оно не, так сказать, не является таким, как бы, ну, как сказать, оно видоизменяется постоянно. То есть, вот, скажем, если вы знаете, конечно, геометрию Лобачевского, там, скажем, он имел дело с плоскостями, с выпуклыми, вогнутыми, и там две линии, так сказать, параллельных, они уже не параллельные, там, скажем, углы уже другие, как вот, скажем, на плоскости обычной. Вот здесь тоже, в общем-то, как бы, здесь ведь объемные, как бы, имеются в виду все энергетики, они не плоскостные, они, и наш объем, вот, который мы понимаем, как физический объем, это плоскость с точки зрения объема космического, духовного объема, понимаете? Вот. То есть, вот эта неправильность линии как раз говорит о том, что это все находится в объеме. Вот так вот надо понимать в этом. А вертикальная линия — это как бы сила возрастающего духа, которая идет вверх. Вот. Она идет вверх, в общем-то, устремляется. Там даже она как бы оборвана, но она подразумевает, что она идет высоко. Вот. И линии, которые обвивают этот как бы столб духа, вот, это как бы вот эти вектора, которые дают возможность каким-то образом приблизиться к познанию вот этой духовной стези. То есть вот эта как бы линия монадного духовного развития, идущая от Творца, и вот эти вот вектора, которые пытаются вот таком, как бы, в таком сложном рисунке ритмическом дать возможность что-то взять от вот этой вот... вот этой прямой, ну, относительно прямой линии. Но вот эта прямая линия, это тоже обманчиво кажется, что это просто прямая линия. Это, в общем-то, берется в виду, что вот духовное развитие как бы космоса, оно идет неуклонно. Это подчеркивает неуклонность вверх. Вот. И в этой вот прямоте надо видеть не просто какую-то примитивность, а наоборот целостность, вот так можно сказать. Потому что, как я говорил, что единица, она отражает в собой единство всего. То есть единица является, оно, так сказать, любое число, оно включает в себя единицу, и любое число, делящееся на единицу, остается тем же числом. Вот, и, то есть это единица, это целостность, это весь в совокупности космос. И вот это тоже вот прямая линия, она тоже как единица, это совокупность и все. То есть можно так рассмотреть, что практически все линии выходят из этого столба вертикально. Вот так можно рассмотреть. Я просто дал возможность такой расшифровки чисто графической знака, чтобы она как-то помогла. Вот. И поэтому, когда вы смотрите на знаки, тоже видеть, нужно видеть каким-то другим, другими глазами все эти линии, которые там нарисованы. Это тоже даст возможность воспринимать вибрации, которые вот идут, в частности, звуковые вибрации на медитации, по-другому. Вот. А сейчас я буду на следующий знак медитировать. Это на странице 230, знак номер 2. сейчас переходим вот к следующему знаку. Я вот заметил, что половина почти получается. Что-то вот с Атрамхара начинает что-то выходить. Стали почувствовать. Это пригодится. Очень хороший симптом, очень хороший, что это начинает получаться. Итак, сейчас новый знак. 231. Страница 231. Знак номер 3. Эти все знаки, они связаны с космичностью тела, космичностью души и тела, и человека. Вот, они все, в общем, выражают различные ипостаси, и поэтому трудно переводимы. Вот. Надо, когда вы работаете, все эти знаки, в общем, ну, по отдельности поработать, потом вместе как-то соединить, попытаться как-то в сознании, так, чтобы вместе они звучали, и тогда получается уже картина такая, более объемные. Итак, знак номер 3. Так, следующий. Знак номер 5 на странице 233. Thank you. следующий знак на странице 234. Уже по счету, наверное, пятый. Или шестой. Шестой, да. Что я помню просто ритмы эти, помню рисунки, а номер могу забыть. Знак седьмой на странице 235. Thank you. Следующий знак, номер 8, на странице 236. Сейчас знаки несколько будут усложняться по энергетике, потому что не надо думать, что чем сложнее написан знак, тем он сложнее по энергетике. Так бывает далеко не всегда. Так тоже бывает, но в данном случае нет. Сейчас знаки будут идти постепенно усложняясь по энергетике, вот начиная с этого знака. Thank you. Следующий знак на странице 237. По счету уже 9-й знак. Еще сложнее по энергетике. Еще плотнее, насыщеннее. Следующий знак. Это уже по счету 10-й, видимо, знак. На странице 238. 11 знак на странице 239. Двенадцатый знак на странице 240. Thank you. последний 13-й знак, это знак синтез. Здесь крест есть. Тема креста, конечно, будет проходить. И спираль. То есть развитие высшего начала в человеке. Это духа в самопожертвовании в духовном плане человека. Опять подчеркиваю, не обязательно в физическом, в духовном плане самопожертвования. И этот крест, как бы он идет в бесконечную спираль, превращается. Thank you. вот все знаки промедитированы. Так, энергия несколько необычная, другая, чем в предыдущих занятиях была. Такая умиротворяющая несколько. В то же время с определенными какими-то такими взрывными вещами. Но, в принципе, это энергии, они не несущие, так сказать, ничего такого, касающиеся зла, касающиеся борьбы со злом. Это просто, ну, тут подразумевается, конечно, в какой-то степени, но все равно. Все-таки энергии такие, умиротворения и гармонии. Ну, на сегодня все. Следующий четверг будет 6 глава.